День шестой. Суббота. 7:59-13:27. По субботам, воскресеньям и праздничным дням вся страна отдыхает. Следователи прокуратуры тоже отдыхают иногда. И все-таки в субботу Клавдия Васильевна дала себе слово, что весь день она проведет как нормальная женщина, мать двоих детей и образцовая хозяйка. Трудно было позабыть о бешеной череде событий, случившихся за последнюю неделю, о Черепце, его собаке, о двух смертях, не думать о Мерседесе, о последнем допросе злого зайчишки Артура Гаспаряна. Но нужно постараться выкинуть все это из головы хотя бы на 24 часа. Дишкина вышла из дома, когда вся ее семья еще спала. Оптовый продовольственный рынок открывался в 8, и Клавдия оказалась одной из первых его посетительниц, так что обошлось без людской давки. Потратилась до последней копеечки, зато с умом, много вкусненького, но без излишеств, чтобы до следующей получки дотянуть. Тень увольнения вроде бы отступила, можно было рассчитывать на следующую получку. Дишкина действительно ухитрилась забыть о своем собачьем деле и даже о Гаспаряне и продмаге с сосисками, но чужое дело, казалось бы, совсем ее не касающееся, в последнее время все чаще тревожило Клавдию. Она думала о Викторе Сергеевиче Чубаристове. «Физический труд вреден для женщин», — вдруг послышала за ее спиной, — «особенно для следовательниц». Этот хрипловатый голос показался Клавдии знакомым. Она обернулась и долго рассматривала долговязого мужчину в хорошо сшитом костюме, прежде чем признала его. Когда-то, давным-давно, она спасла мальчишку от тюрьмы. Пожалела. Не стала передавать дело в суд, хоть он и влип сильно, года на три, не меньше. Он так рыдал, клялся исправиться, начать новую жизнь. «Ты изменился». Дишкина силилась припомнить его имя. «Столько лет прошло, надо же, совсем другой человек». «Саша», — подсказал парень, — «меня зовут Саша. Можно, я вам помогу?» «Можно». Смущенно произнесла Клавдия. «Вы куда сейчас?» «Домой. Я живу неподалеку». «Показывайте». Парень подхватил тяжеленные сумки и быстро направился в противоположную автобусной остановке сторону. «Я на машине. Прокачусь ветерком». За те несколько минут, что они ехали в шикарном Ауди, Саша не умолкал. Казалось, он только и ждал этого момента, готовился к нему, прокручивал в мозгу десятки раз свою исповедь, страстно желая выговориться, поделиться всеми своими радостями и бедами с человеком, которому он был обязан по гроб жизни. «На окраине, но трехкомнатную», — тараторил он, — «телефон скоро поставит, из Штатов только что приехал, по делам ездил. Хочу совместный бизнес устроить. Трудно пока. Терпение нужно иметь адское. Что еще? Сын в 4-й класс перешел. Большой уж совсем. На компьютере играет. Сам заочный институт заканчиваю. Факультет международной экономики. Вот, экономистом буду». «Ты еще в детстве экономистом был», — улыбнулась Клавдия Васильевна. «Первый поворот направо и до конца». «Да, это опять бабская интуиция. Но что-то у Чубаристова происходит. Воля ваша странная. Только тогда это называлось по-другому, фарцовкой. Помню. Как же не помнить?» Резко, но без злобы в голосе, выдохнул парень. «И статья в Уголовном кодексе была, а теперь это бизнес, предпринимательство, уважаемая всеми профессия. Смешно даже. Получается, что половину населения можно было бы за решетку бросить. С тех пор ни разу не привлекался». «Да что вы! Саша поплевал через плечо. «Я свою камеру на всю жизнь запомнил. 5 шагов вдоль и 2 поперек. Даже сейчас иногда снится, с криком просыпаюсь. Я ребенком был, а детские впечатления самые сильные. Значит, тебя должно трясти от одного только вида доллара. А вот этого почему-то не происходит», — на полном серьезе ответил парень. «Наверное, для меня доллар как первая любовь, которая с годами не умирает, а только усиливается». Он помолчал немного, после чего как-то сдавленно произнес: «Спасибо вам, Клавдия Васильевна, спасибо. Если бы не вы...» «Не надо, Саш!» — жестом оборвала его Дежкина. «Кто старое помянет? Я искренне рада за тебя, за то, что все так хорошо сложилось в твоей жизни. Я даже немножко горжусь». «Клавдия Васильевна, если вы в чем-нибудь нуждаетесь...» — превозмогая неловкость, проговорил Саша. «Там деньги нужны или еще что?» «Прекрати, слышать ничего не хочу!» — вскричала Дежкина. «Как тебе не стыдно?» «Господи, они что, сговорились искушать меня?» — подумала Клавдия. «Каждый второй. Так я ведь от чистого сердца». Парень покрылся стыдливыми багровыми пятнами. «Простите, если обидел». «Прощаю. Сами-то как живете? Все допрашиваете, выискиваете, изобличаете». «И пишу нескончаемые отчеты», — вздохнула Клавдия. «А сейчас какое дело ведете?» «Сейчас я много дел веду, а самое интересное, ну, в смысле сложное, запутанное, пытаюсь найти собаку». «Какую еще собаку?» 3-летнего кобеля, дворняжку, в холке 30 сантиметров, неопределенного окраса, кличка Фома». «А, понятненько», — засмеялся Саша. «Тайна следствия. Говорить не хотите? И правильно. Мне-то это ни к чему, любопытство ради». Он занес продукты в парадное, вызвал лифт и, порывшись во внутреннем кармане пиджака, протянул Клавдии визитную карточку. «Здесь мой телефон». В его глазах появилась неподдельная печаль. «Прошу вас, позвоните как-нибудь. Я буду ждать». «Позвоню», — пообещала Дежкина. «Удачи тебе, Александр, и не забывай о том, что статью о незаконных валютных операциях еще никто не отменял. И вся эта история со свидетелем из Сибири получается вовсе не странной, а просто подозрительной. Вызвал человека по делу Далишвили, беседовал с ним 2 часа, потом говорит, по делу шального Гольфмана. И ни одного протокола. И эта запись в деле. Новосибирск,